Рубина я нашел в библиотеке. Той самой, где некогда познакомился со стариком Широм. У дверей меня встретил все тот же старый орк. Разве что встретил без обычного ворчания и подозрительных взглядов. Он вежливо склонил голову и провел в один из залов библиотеки, где я и увидел Рубина. Воронов был прав. Он отсюда практически не выходит. И еще. Он изменился. Сильно изменился. Стал строже, а в глазах появилось нечто новое. Нет, ничего страшного. Просто он стал мудрее. В его мыслях и поступках исчезла безрассудность, которая прежде вредила и мешала принимать правильные решения. Он даже одеваться стал иначе. Монахом его не назовешь, но вместо привычного камзола на нем была легкая и свободная одежда. Она больше подошла бы чародею, работающему в алхимической лаборатории. Мягкая войлочная обувь скрадывала шаги, а рыжие волосы, которые раньше свободно падали на плечи, теперь были собраны в тугой хвост. «Ты стал настоящим затворником, Рубин», — улыбнулся я. «Рад тебя видеть». «А ты стал воином», — он взял меня за плечи и развернул к окну. Долго и внимательно рассматривал и, наконец, удовлетворенно кивнул. «Ты изменился». В твоей бороде уже вовсю буйствует седина, а на косе вижу амулет. Амулет, о котором упомянул Рубин, был изготовлен кем-то из гномов Альвера. Они его преподнесли, когда я вернулся в Кларенс, и мы справили тризну о наших погибших братьях и друзьях. Это небольшой кусок серебра, напоминающий пулю. На нем изображены две руны, обозначающие боль и память. Амулет надевают на тонкую косичку, заплетаемую с левой стороны. Волосы у меня уже длинные, так что с этим проблем не возникло. Вот на этой косичке талисманы носят. Кстати, на любом пиру или в таверне вы можете заметить, как воины, поднимая бокал с вином, обязательно дотронутся рукой до такого амулета, поминая друзей, погибших в боях и битвах. «Никто не обещал, что будет легко», — ответил я. «Отвечать за жизни людей всегда сложно». «За жизни и судьбы», — уточнил он. Мы присели на лавку, стоящую у выхода на балкон, и несколько минут разговаривали о разных, вполне обыденных мелочах. Наверное, это тоже дань традиции или некая замена прежнему этикету. «Этот месяц будет для тебя тяжелым», — сказал Рубин. «С одной стороны», — кивнул я. «С другой, так даже лучше. Ты понимаешь, что нам нужна передышка и время, чтобы подготовиться к новой войне. Дело в том, что время, отведенное королем на подготовку к празднику, считается в Аспираноре священным. На это время прекращаются войны и даже мелкие междоусобицы могут прогневать богов. Проливать кровь можно лишь защищаясь. Так что разборки со стариком Гуннером придется отложить до лучших времен. С Гуннером надо было кончать раньше. Барт Норсьора был прав, но я не послушал его совета. Теперь ты расплачиваешься за мои прошлые грехи и ошибки. «Не буду лукавить», — ответил я. «Это будет нелегко». Старик собрал изрядную команду из разномастной нечисти. И как только король терпит это на своих землях? «Королю это выгодно», — пожал плечами Рубин. «Тем более, что старик преподносит такие подарки, что Геральт III готов вытерпеть и не такое». «Или ему не рассказывают всей правды», — предположил я. «Ты знаешь, что Гуннеру служат не только Тадмерры, но и Эстелькхорки?» «Мэтт мне уже рассказывал», — кивнул Рубин и несколько секунд молчал, собираясь с мыслями перед тяжелым, но необходимым разговором. «Я уже понял. Все-таки знаю его не первый день». «Ты хотел о чем-то поговорить?» «Да». «Что-то случилось?» «Пока что нет, но кажется, что должно». Рыжеволосый Рубин задумчиво провел рукой по бороде и прищурился. «Если можно, то расскажи подробнее». «Дело в том, что...» Он немного замялся. «Скажи, Серж, ты ведь уже пил кровь дракона?» «Да, и не скрываю этого. Попробовал, но ничего не почувствовал. Мне кажется, что на меня и моих братьев она не действует. А я почувствовал. Но я не сразу понял, а когда осознал, то даже охрип от удивления. Что? Дело в том, что... В общем, я выпил почти половину бокала. У меня оставалась фляга, которую ты привез от мастера Азура. Робин, ты с ума сошел? Это же могло тебя убить. Но ведь не убило, резонно заметил он. Не все так просто, Серж. Не все так просто. Я посмотрел на него и только головой покачал. На сумасброда он не был похож. Рассказывай. Когда я болел, то меня мучили жуткие боли. Я даже не могу их описать. Нечто такое, чего обычный человек не может вынести. Ты знаешь, Серж, что я старый воин и знаю цену словам и чувствам. Это не физическая боль, которую можно перенести усилием воли. Нечто другое, более ужасное. Этот вампир меня просто досуха выпил. Нет, он пил не кровь. Он выпил мои чувства, понимаешь? Для высших вампиров это самый желанный десерт. Кровь? Что кровь? Ее можно найти где угодно. Чувства, которые отложены в твоей душе, сказал Робин и дотронулся до своей груди. Это гораздо большее. Это твоя сила. Вот он и выпил меня. Досуха. Это очень страшно, когда у тебя не остается ничего. Ни воспоминаний, ни любви, ни воли и желания жить. Ты пуст. Тебя словно выжгли изнутри. Внутри гарь и пепел. Все, что было дорого, исчезло. Знаете, что меня удивило в его рассказе? Он говорил спокойно и как-то отрешенно. Будто вспоминал себя прежнего, опустошенного и слабого. Вспоминал скупо, тяжело роняя слова. И я, складывая его повествование с осколками своей памяти, понимал. Ведь так и было. Робин и правда учился заново жить. Жить и чувствовать. Поэтому он так радовался каждому дню, и любая мелочь, мимо которой мы проходим, не задумываясь, представала перед ним необычным открытием. Открытием, которое по капле заполняло душу новыми эмоциями. Робин рассказывал, а я сидел и молчал. Представлял себя на его месте и поражался силе и стойкости человека. Мало залечить телесные раны. Вылечить опустевшую душу гораздо сложнее. Отсюда и любовь к книгам, и эти долгие прогулки, общение с людьми, которых он раньше не замечал. Надо быть очень сильным, чтобы собрать свою душу, лежащую в серой пыли бытия. Или рискнуть и попробовать кровь дракона. Человек без эмоций – живой труп. «Потом я нашел себя в книгах», – продолжал он и даже улыбнулся. «Слава богам!» «Ты нашел что-то особенное?» «Да», – кивнул он. «Нашел то, что разыскивал вампир. 3 старинных манускрипта. Те самые, которые обнаружил Гуннар Шер, но не успел передать Гонарду. Где ты их нашел?» «Ты даже представить себе не можешь», — улыбнулся Робин. «В книге стихов и сонетов о любви. Гуннар Шер, да будут боги к нему добры и милостивы, был очень мудрым гномом. Именно туда вампир даже не подумал заглянуть. Нежити незнакомо это великое чувство. Любовь чужда их сущности, и поэтому они старательно избегают вещей, которые указывают на их неполноценность. Что было написано в этих манускриптах? «История города Кларенс». «История?» – переспросил я. «Но зачем?» «Да, так мне показалось. Поначалу я решил, что это несколько страниц из книги о делах и свершениях моего предка, Урга Кларина. На первый взгляд так и было. История о деяниях и подвигах основателя нашего города. Но вчитываясь в эти строки, я заметил, что некоторые слова написаны чуточку иначе, будто специально выделены нажатием на перо. Линии чуть толще, чем может себе позволить образованный человек. Я думаю, что тебе лучше самому увидеть, чем 10 раз выслушивать мой сбивчивый рассказ. С этими словами Робин поднялся и ушел в соседнюю комнату. Судя по всему, она превратилась в его личный кабинет. Надо заметить, что слова о толщине линий и образованности – это не пустой звук. В числе других наук люди изучают и благородное искусство каллиграфии. Почерк простого писца, который работает на рынке, и почерк Нора сразу отличишь. Как отличишь почерк гнома от почерка торговца? Аккуратную вязь мага от сухих заметок библиотекаря. Мне до этих высот далеко. Хоть я и Нор, и магистр ордена, но почерк у меня ужасный. Я так и не привык писать гусиным пером, не делая клякс и помарок. Да и толщина моих линий далека от совершенства. Вернулся Робин. В руках он держал несколько свитков размером с обычный лист бумаги. Книги здесь большие, и ничего удивительного, что их никто не заметил между страниц, заполненных стихами и поэмами. Кстати, среди них попадаются интересные вещи. Я не знаток изящной словесности, но что-то в них есть. Как-нибудь приведу один из сонетов, который так обожает Мэриан. «Вот, взгляни!» Робин подал мне один из свитков. «Если честно, то...» На мой взгляд, эти слова ничем не выделяются из остальных. Ну да, линии немного толще, и что? Как выяснилось, это и позволило Робину воссоздать истинное содержание этих документов. Текст был написан на одном из местных диалектов, так что я не буду приводить его полностью. В вольном переводе он потеряет всяческий смысл, а дословно пересказать не получится. Здесь существует множество слов и понятий, которых нет в русском языке. Несколько минут я разглядывал эти скупые строчки, а потом вздохнул и признал свою полную несостоятельность в этом вопросе. «Что же удалось выяснить?» – спросил я. «В нашем замке есть подземелье, которое откроется лишь одному из ваших собратьев». «Прости, что? Одному из нас?» «Да». «Кому именно?» «Извини», — он усмехнулся, «но имени и титула там не было указано». «Да, конечно. Я сказал глупость, но как?» «Не все так просто, Серж. Пройти через дверь сможет лишь скиталец, проднившийся с божественным войском». Я все равно не понял. Божественное войско – это драконы. Их не зря называют хранителями и посланниками четырех богов. А ты пил кровь дракона и пролил при этом свою. С тех самых пор ты стал частицей этого мира. Твоя связь подтверждена высшими силами, и ты породнился с этой землей. И с драконами тоже. Которого, кстати, чуть не убил. Убить брата – это страшный грех. Теперь ты понимаешь смысл этого послания? Что находится за этой дверью? Там про это не сказано. Это необходимо выяснить. Может оказаться полезным, но не спеши туда отправляться. Есть определенный день и час, когда ты сможешь пройти сквозь магические заслоны и оказаться по ту сторону. Знать бы, где именно я окажусь. По ту сторону. Извини. Он развел руками.